Сегодня многие исследователи космоса убеждены, что где-то в других солнечных системах на далеких планетах есть жизнь. Но возможно ли найти подтверждение этому? В 1924 году группа археологов под руководством профессора Раймона Дарта проводила раскопки в Южной Африке. В одной из пещер Капских гор ученые обнаружили более 50 черепов павианов. Скелетов обезьян там не было, только черепа. В лицевой части каждого черепа имелось небольшое, идеально круглое отверстие с расходящимися трещинами. Экспертиза установила: так выглядит кость, когда в нее попадает пуля. Но, по мнению археологов, возраст останков обезьян более 2 миллионов лет. Следующая находка в пещере Капских гор стала мировой сенсацией. Были обнаружены 5 странных скелетов, не похожие ни на обезьяньи, ни на человеческие. Ученые предположили, что это останки австралопитеков, причем не взрослых, а детей, лет 10-12. Правда, оставался открытым вопрос, как дети жили в пещере одни и зачем приносили туда головы обезьян. И еще один непонятный факт. При раскопках не было найдено никаких признаков орудий. Но зато неизвестные существа умели пользоваться огнем. Объяснение такому удивительному сочетанию находок ученые прошлого века дать не смогли. Но недавно археологи из университета Йоханнесбурга еще раз изучили кости предполагаемых австралопитеков, найденных в пещере Южной Африки. И пришли к шокирующему выводу. Останки принадлежали не детям, а взрослым особям. Причем эти существа ходили на задних конечностях и были разумными, но предками человека не были. Кто были эти древние обитатели пещеры? Владевшие огнестрельным оружием около 2 миллионов лет назад. Не обезьяны и не люди. Тогда кто? И как они появились на нашей планете? Окончательный ответ до сих пор не найден. Тайное и неизведанное.